потушить свет, надеть маску тигра, сохранить анонимуса. Тебе на Новый год переодетый папа подарил вибратор Nimbus 2000. Мы обжабаны существованием, я понимаю это, когда еду вечером домой. Вагоны переполнены, тебя пиздят со всех сторон ОМОН. И сигареты, друг, поштучно распроданы. Мы шутили перед ее родами. Смешарик в мартинсах очень модный, но все такой же родной. Мы с ним вдвоем на дно, под ебучим илом, ниже всего андеграунда. 5 бутылок водки столичные, можно в нокдаун. Прическа, как у Льва Ландау. Я бы полапал свою даму, но она то ли недотрога, то ли я ее выдумал. Меня розгами секи, я улегся на мякине с палкой солями. Твои отпрыски ставятся солями. Я к этому лоялен, хотя этот отпрыск не я ли. Меня променяли бы на йотафон. На Фане и домовенок Кузя были Афой. А мармеладки фру-фру не избавит от фрустрации. Яички свело и закрыли в карцере. Можешь сейчас не раздеваться, мы по-быстрому. Каждое слово я украл из пацанской подписки. Засыпая на автобусной остановке в -10, я вижу кудесницу леса Олесю. Живет в белорусском Полесье. МС Смешарик здесь. Живет в белорусском Полесье Олеся. Можно долго рассуждать о любви и жизни, но где мое эрекционное кольцо? Скажи мне, я принес тебе горстку жиму, съедал путевку жизни, а ты отталкиваешь меня, словно жим от груди. Награди меня герпесом, и у меня будет вся коллекция болезней. Существование становится еще интереснее, когда засыпаешь на автобусной остановке, а просыпаешься в сельской ментовке. И тромбоз ног не дает убежать даже. Спи с женщинами размера баржи, и сажи чистишь зубы, как много лет тому назад. Сергиев посад так красив вечерами, а ты варишь на ложке и общаешься со всеми нами. На яме Кембл продают кембрики в рыболовном, а твой улов лишь пара десятков алюминиевых банок из-под пива. А мама говорила, что ты красивый, и тебя ждет светлое будущее, но свои 23 ты колешься и бомжуешь. Чего ты добился, голубчик, когда в туза долбился? Думал, что дочь должна быть родиться, но по итогу в жопе только хер моржовый. Давай сыграем в маджонг, я вижу отказ в виде твоего инфаркта. Когда упадешь, прошу не пачкать фартук и не жевать галстук, как один известный мужчина. Твоя кожа на ощупь, как лысая резина, и на руках следы не от шипа облепихи. И не проси больше тебе помидоры в очко запихивать, ведь ты будешь хихикать, а я сожгу хинкальное под названием «Большой пельмень». Укради мне приправы до поджога, я расплачусь страницами словаря Ожегова. Словаря Ожегова. Это последний куплет. Извините, но так нужно. Ничего не изменить. И у меня ВИЧ.